Когда он в очередной раз развернулся, Отто уже организовал силы ремесленников, а как только рыцари снова бросились в атаку, каменотесы рассеялись среди пылающих строений. Уильям с досадой понял, что это была умная тактика. Мужикам стало легче избегать схватки с преследовавшими их рыцарями, когда они оказались разрозненными, да и кони шарахались от пламени горящих домов. Уильям погнался за седовласым ремесленником, державшим в руке кувалду, но несколько раз промахнулся, и в конце концов тот спрятался от него, вбежав в дом с горящей крышей. Отто оказался крепким орешком. Он не только руководил каменотесами, но и воодушевлял их. Если его убить, остальные наверняка сразу же сдадутся. Уильям натянул поводья и поискал его глазами. Большинство женщин и детей уже исчезли, но посередине поля остались стоять, плача и держась за ручки, два пятилетних малыша. Хамлиевы рыцари рыскали между домов в поисках мужиков. К своему удивлению, Уильям увидел, что на земле, стеная и истекая кровью, распластался один из его воинов. Уильям даже растерялся. Со своей стороны он никак не ожидал потерь. Обезумевшая женщина металась от дома к дому, зовя кого-то. Наконец она увидела двух малышей и подхватила их на руки. Убегая, она чуть было не столкнулась с рыцарем Жильбером де Ренном. Жильбер поднял меч, чтобы зарубить ее, но вдруг из-за дома выскочил Отто и взмахнул топором. Старый мастер умел обращаться с этим орудием, и, пройдя через бедро Жильбера, лезвие топора вонзилось в деревянное седло. Отсеченная нога шлепнулась на землю, и визжащий Жильбер упал с коня. Он отвоевался навсегда. Жильбер был славным рыцарем. Разозлившись, Уильям пришпорил коня. Женщина с детьми исчезла. Отто пытался выдернуть свой топор из седла. Он поднял глаза и увидел приближающегося Уильяма. Если бы он сразу же побежал, то еще успел бы спрятаться. Но он продолжал стоять и тянуть топор. Наконец лезвие вышло, но Уильям был уже рядом. Он взмахнул мечом. Отто не дрогнул и поднял топор. В последнее мгновение Уильям понял, что топор каменотеса нацелен на коня, и он покалечит животное, прежде чем Уильям окажется достаточно близко, чтобы достать Отто мечом. В отчаянии он изо всех сил натянул поводья, и его боевой конь, остановившись как вкопанный, встал на дыбы. Удар пришелся в шею, и лезвие топора глубоко вошло в могучие мускулы животного. Фонтаном брызнула кровь, и конь пал. Прежде чем огромное тело успело придавить его к земле, Уильям выскочил из седла. Он был в ярости. Боевой конь стоил целое состояние и прошел с ним через всю гражданскую войну. Просто в уме не укладывалось, что он мог погибнуть от топора каменотеса. Уильям перепрыгнул через труп животного и в бешенстве ринулся на Отто. Старый каменотес был серьезным противником. Держа топор обеими руками, он ручкой, сделанной из сердцевины дуба, парировал удары хамлеевского меча. Уильям бил все сильнее и сильнее, заставляя его отступать. Несмотря на свой возраст, Отто имел крепкие мышцы, и атаки Уильяма едва ли слишком сильно его задевали. Уильям схватился за рукоятку меча двумя руками и обрушил его изо всех сил, и снова клинок вонзился в дерево топорища. Затем Отто начал напирать, и Уильяму пришлось отступить, но Отто все наседал. Внезапно Уильям испугался за свою жизнь. Отто поднял топор. Уильям отскочил назад, но его пятка за что-то зацепилась. Он споткнулся и стал падать через труп своего коня. Шлепнувшись в лужу теплой крови, он все же смог удержать в руках меч. Над ним с поднятым топором стоял Отто. Грозное орудие уже низвергалось на него, но обезумевший от страха Уильям в последнее мгновение перекатился в сторону и почувствовал, как рассекающее воздух лезвие топора обдало его легким ветерком. Он вскочил на ноги и, сделав выпад, вонзил меч в каменотеса. Будь Отто воином, он бы знал, что после неудачного удара человек находится в наиболее уязвимом положении и отскочил бы в сторону, прежде чем вытягивать из земли топор. Но Отто воином не был, а был просто храбрым чудаком, и потому остался на месте, выставив для равновесия одну руку в бок, а другую держась за рукоятку топора и превратив свое тело в великолепную мишень. Выпад Уильяма был почти безадресным, но тем не менее он достиг цели. Острие клинка уперлось в грудь Отто, Уильям надавил сильнее, и лезвие меча вошло между ребер каменотеса. Отто отпустил топор, и его лицо приняло выражение, которое так хорошо было знакомо Уильяму. В его глазах застыло удивление, рот раскрылся, словно он хотел закричать, но крика не получалось, а кожа вдруг стала серой. Сомнений не было, его рана смертельна. На всякий случай Уильям вогнал меч еще глубже, а затем выдернул. Глаза Отто закатились, на рубахе расплылось ярко-красное пятно, и он упал. Уильям обернулся и обвел глазами все поле боя. Он увидел двух удиравших каменотесов, очевидно, видевших, как погиб их мастер. На бегу они что-то крикнули своим товарищам, и те тоже начали отступать, отбиваясь от преследовавших их рыцарей. Уильям неподвижно стоял и тяжело дышал. «Проклятые каменотесы приняли бой!» Он посмотрел на Жильбера. Его верный рыцарь, закрыв глаза, без движения лежал в луже крови. Уильям приложил к его груди руку, сердце не билось, Жильбер был мертв. Уильям обошел вокруг все еще горящих домов и пересчитал тела. Убиты были трое каменотесов, да еще женщина с ребенком, которых, по-видимому, растоптали кони. Трое хамлеевских воинов были ранены, один рыцарь погиб, и четыре коня убиты или покалечены. Закончив подсчет, он остановился возле трупа своего боевого коня. Он любил его больше, чем кого-либо из людей. Обычно после битвы Уильям чувствовал себя в приподнятом настроении, но сейчас он был подавлен. Получилась настоящая бойня. Он-то рассчитывал, что они просто вышвырнут кучку беспомощных работников, а все обернулось кровавым сражением с серьезными потерями. Рыцари гнались за каменотесами до самого леса, но там всадникам оказалось трудно преследовать пеших, и они повернули назад. К стоявшему над мертвым Жильбером Уильяму подъехал Уолтер. Перекрестившись, он произнес: «Жильбер убил даже больше людей, чем я. Слишком мало таких, как он, чтобы я мог позволить себе потерять хотя бы одного из-за ссоры с проклятым монахом», — мрачно сказал Уильям. «О конях уж и говорить нечего». «Ну и дела», — вздохнул Уолтер. «Эти люди сражались лучше, чем мятежники Роберта Глостера». Уильям удрученно покачал головой. «Не понимаю», — проговорил он, оглядывая тела убитых. «Ради чего, черт возьми, они так дрались?» Глава 9. Раздел 1. На рассвете, когда большинство братьев собралось в крипте на утреннюю молитву, в опочивальне остались только двое: Джонни 8 пенсов, подметавший пол в одном конце комнаты, да маленький Джонатан, игравший в школу, в другом. Приор Филипп остановился в дверях и стал наблюдать за Джонатаном. Мальчику было уже почти 5 лет. Он рос живым и смышленым, и своей детской серьезностью очаровывал буквально всех. Джонни по-прежнему одевал его в крохотную монашескую сутану. Сегодня Джонатан играл роль учителя, дающего урок своим ученикам. «Неправильно, Готфри», — строго говорил он, обращаясь к пустой лавке. «Останешься без обеда, если не выучишь главолы». Он хотел сказать «глаголы». Филипп умиленно улыбнулся. Сильнее любить он не смог бы даже собственного сына. Единственное, что давало ему истинную, неподдельную радость в жизни, — это Джонатан. Ребенок бегал по монастырю, как смешной щенок, обласканный монахами. Для большинства из них он был просто баловнем, забавной игрушкой. Но для Филиппа и Джонни он значил гораздо больше. Джонни любил его как мать, а Филипп, хотя он и пытался скрыть это, чувствовал себя отцом мальчика. Сам Филипп с детских лет воспитывался добрым аббатом, и теперь он находил вполне естественным, что должен сыграть в судьбе Джонатана ту же самую роль.

будто с самого начала руководивший работами на каменоломне, красавец Марк, сын Отто, жена Марка, Эльвина, любившая по вечерам играть на колокольцах, и маленькая Норма, 7-летняя внучка Отто, отрада его души, сердечные, богобоязненные, трудолюбивые люди, которые вправе были ожидать от своих господ доброго и справедливого отношения, Уильям перерезал их, как лис цыплят. Филипп очень горевал по ним, а затем отправился в Ширинг требовать справедливости. Однако тамошний шериф наотрез отказался что-либо предпринимать. «У лорда Уильяма здесь целое войско», — оправдывался шериф Юстас. «Как я его арестую? Королю нужны рыцари, чтобы сражаться с Мод. Что он скажет, если я брошу в тюрьму одного из лучших его воинов? Вздумая обвинить Уильяма в убийстве, я буду либо тут же убит его рыцарями, либо чуть позже повешен за измену королем Стефаном». А затем шериф рассказал приору, что Уильям подал официальную жалобу по поводу незаконного открытия рынка в Кингсбридже. Казалось нелепым, что Уильям мог безнаказанно творить убийство, да еще и выдвигать против Филиппа формальные обвинения. Однако приор чувствовал себя абсолютно беспомощным. У него и правда не было разрешения на открытие рынка, и, строго говоря, он нарушал закон. Однако его дело было правое. Он являлся приором Кингсбриджа. Все, что он имел, это духовная власть. Уильям мог собрать войско. Епископ Уоллеран мог использовать свои связи с сильными мира сего. Шериф мог заявить, что представляет короля. Филипп же мог только сказать, что правильно, а что нет. И если он потеряет и это, то действительно окажется беспомощным. Поэтому он приказал закрыть рынок. В результате его положение стало просто отчаянным. Благодаря строжайшему контролю и постоянно растущим доходам от рынка и овцеводства, дела с монастырскими финансами резко пошли в гору. Но каждый заработанный пенни Филипп тратил на строительство, а ведь он еще влез в долг к винчестерским евреям и пока не возвратил его. Сейчас же одним ударом он потерял источник бесплатного камня, доходы от торговли и своих работников-добровольцев, ибо большинство из них приходило прежде всего на рынок. Теперь ему придется распустить половину строителей и оставить надежду дожить до того дня, когда будет закончен собор. Этого он не мог допустить. Он спрашивал себя, есть ли его вина во всех этих бедах. Может быть, он был слишком самонадеянным, слишком честолюбивым? Шериф Юстас ясно дал ему это понять. «Ты зарываешься, Филипп», — гневно говорил он. «У тебя есть только маленький монастырь, и ты всего лишь ничтожный приор, а хочешь командовать и епископом, и графом, и шерифом. Не выйдет, тебе это не по зубам, от тебя одни только неприятности». Юстас был человеком озлобленным, с кривыми зубами и бельмом на глазу, но каким бы неприятным он ни был, его слова ранили Филиппа в самое сердце. Больно было сознавать приору, что не будь он врагом Уильяма Хамлея, не погибли бы каменотесы. Он не мог не быть врагом Уильяма. Если он отступит, то пострадает еще больше людей, таких как мельник, которого убил этот негодяй, или крестьянская дочь, изнасилованная им и его рыцарями. Филипп должен бороться. А значит, он должен ехать к королю. Не лежала у него душа к этой поездке. Однажды, 4 года назад, Филипп уже встречался со Стефаном, и хотя тогда он получил все, о чем просил, при королевском дворе он чувствовал себя ужасно неловко. Монарха окружали коварные и бессовестные люди, готовые растоптать друг друга ради получения королевских милостей. Какими ничтожествами казались они приору? Как старались захапать побольше богатства и привилегий, их дворцовые игры были чужды Филиппу. По его разумению, чтобы получить что-то, надо заслужить это, а не выклянчивать. Но сейчас иного выхода у него не было. Придется окунуться в их мир и принять их правила игры. Только король мог дать разрешение на открытие рынка, и только король мог теперь спасти собор. Он закончил свою молитву и вышел из крипты.

Они стояли на ничейной земле, разделявшей два военных лагеря, возможно, в самой опасной точке Линкольна. Оглядевшись, он увидел, что Ричард и его свита уже двинулись дальше и поспешил за ними. Королевская стража тут же их пропустила. Ричарда здесь хорошо знали. От западного фасада собора Филипп пришел в восторг. Центральная арка входа была невероятно высока, а боковые в половину ее высоты, но тоже внушительные. Все это выглядело как врата рая. И Филипп мгновенно решил, что хотел бы, чтобы и у Кингсбриджского собора был такой же главный вход. Оставив лошадей под присмотром сквайра, Филипп и Ричард прошли в собор. Внутри народу было еще больше, чем снаружи. Боковые проходы превратили в стойло, и сотни коней стояли привязанными к колоннам сводчатой галереи. Воины собрались в нефе, и здесь тоже горели костры. Одни говорили по-английски, другие по-французски, а кое-кто по-фламандски, на этом гортанном языке фландрийских купцов. В общем, рыцари расположились в соборе, а воины попроще — на улице. Филипп был огорчен, увидев, что некоторые мужчины играют на деньги в 9 камешков, но еще больше его удручило появление нескольких женщин, которые были одеты слишком легко для этого времени года и явно заигрывали с мужчинами. Прямо-таки как грешные женщины, подумал он, или даже, прости господи, шлюхи. Дабы не смотреть на них, он поднял глаза к потолку. Потолок был деревянным, расписанным яркими красками, но горевшие в нефе костры, на которых готовили пищу, представляли для него ужасную опасность. Филипп протискивался в толпе следом за Ричардом, который чувствовал себя здесь как дома, то и дело отвечал на приветствия баронов и лордов, да похлопывал рыцарей по спинам. Центральная и восточная части собора были отгорожены веревкой. Восточную часть занимали священнослужители, а в центральной находилась ставка короля. За веревкой стояла еще одна шеренга стражников, за ними толпа придворных, а в самом центре, на деревянном троне, сидел окруженный графами король Стефан. С тех пор, как 4 года назад Филипп видел его в Винчестере, король сильно возмужал. На его красивом лице пролегли тревожные морщины, темные волосы слегка посеребрила седина, а проведенный в сражениях год сделал его более поджаром. Он о чем-то весьма дружелюбно спорил со своими графами. Ричард подошел к нему и склонился в глубоком поклоне. Король взглянул на него, узнал и воскликнул ракочущим голосом: «Ричард из Кингсбриджа! Рад, что ты вернулся!» «Благодарю тебя, мой король», — проговорил Ричард. Филипп встал рядом с ним и также почтительно поклонился. «Ты взял себе в сквайры монаха?» — сострил Стефан, и придворные весело засмеялись. «Это приор Кингсбриджа, милорд», — объяснил Ричард. Стефан взглянул на Филиппа еще раз, и в его глазах вспыхнул огонек. «Конечно, знаю-знаю, приор Филипп», — сказал он, но его голос звучал уже не столь сердечно. «Пришел повоевать за меня». Придворные снова загоготали. Филиппу было приятно, что король помнил его имя. «Я здесь, ибо Божье дело, строительство Кингсбриджского собора, нуждается в срочной помощи моего короля». «Ты должен мне все подробно рассказать», — резко прервал его Стефан. «Приходи завтра, когда у меня будет больше времени». Он повернулся к графам и тихим голосом возобновил беседу. Ричард поклонился и направился к выходу. Филипп последовал его примеру. Филиппу не удалось поговорить с королем на следующий день, как не удалось ему это сделать ни через день, ни через два. Первую ночь он провел в пивной, но постоянный запах жарящегося мяса и смех распутниц действовали на него удручающе. К сожалению, в городе не было монастыря. Обычно в таких случаях место для ночлега предоставлял ему епископ. Однако на этот раз в епископском дворце жил король, а все близлежащие дома были заняты придворными. На вторую ночь Филипп отправился из города в местечко Уигфорд, где находился монастырь, при котором был приют для прокаженных. Там Филипп получил кусок черствого хлеба с разбавленным пивом на ужин, жесткий матрас на полу, тишину с заката до полуночи, за утреннюю молитву и жидкую несоленую кашу на завтрак, и был абсолютно счастлив. Каждое утро он приходил в собор, неся с собой драгоценную грамоту, которая давала монастырю право пользоваться каменоломней. Увы, один день сменял другой, а король все не обращал на него внимания. И пока остальные просители разговаривали между собой, обсуждая дворцовые сплетни, Филипп отчужденно стоял в стороне. Он знал, почему его заставляют ждать. Между церковью и королем произошел конфликт. Стефан не сдержал своих щедрых обещаний, которые он раздавал в начале царствования. К тому же он поссорился со своим братом, хитрым епископом Генри Винчестерским, поддержав другую кандидатуру на место архиепископа Кентерберийского, что весьма огорчило Уоллерана Бигода, рассчитывавшего на хвосте Генри возвыситься самому. Но самым страшным проступком Стефана в глазах церкви был арест в один и тот же день по обвинению в незаконном строительстве замков епископа Роджера Солсберийского и двух его племянников, являвшихся епископами Линкольна и Илли. В ответ на такое святотатство в соборах и монастырях королевства раздался дружный хор возмущенных голосов. Король обиделся. «Епископам, как людям Божьим, оправдываясь, говорил он, не нужны замки, а уж если они их построили, то пусть не ждут, чтобы с ними обращались, как с людьми Божьими». Это звучало откровенно, но наивно. В конце концов, ссора была улажена, однако король Стефан больше не горел желанием выслушивать жалобы святых отцов, а посему Филипп должен был ждать. Это время он использовал для раздумий, на которые, будучи приором, не имел ни минуты. Теперь же у него вдруг появилось много свободных часов, и он погружался в свои думы. И вот как-то незаметно окружавшие короля придворные разошлись, оставив Филиппа в полном одиночестве, и Стефану стало уже трудно делать вид, что он не замечает его. То было утро седьмого дня нахождения Филиппа в Линкольне. Он пребывал в глубоком раздумье о великом таинстве божественного триединства, когда вдруг почувствовал, что прямо перед ним кто-то стоит и что-то ему говорит. Это был король. «Ты что, любезный, спишь с открытыми глазами?» Голос Стефана звучал не то шутливо, не то раздраженно. «Прости, милорд, я думал», — сказал Филипп и поспешил поклониться. «Ну да ладно, я хочу позаимствовать твои одежды». «Что?» — опешил Филипп. «Мне надо разведать обстановку вокруг замка, и если я буду одет как монах, лучники не станут в меня стрелять. Ступай в часовню, сними свою сутану». Под монашеским одеянием на Филиппе было лишь исподнее, но, милорд, — воскликнул он, — а в чем я буду ходить? Я совсем забыл, как стеснительны вы, монахи, — Стефан щелкнул пальцами молодому рыцарю. «Роберт, одолжи-ка мне твою тунику живо!» Рыцарь, кокетничавший в это время с какой-то девушкой, проворно скинул тунику и с поклоном подал ее королю. Его подружка весело захихикала. Стефан протянул тунику Филиппу. Филипп проскользнул в крохотную часовенку святого Данстана, перекрестившись, попросил у этого праведника прощения и, сняв сутану, облачился в короткую алую тунику рыцаря. Воистину выглядел он очень странно. С 6 лет Филипп носил монашеские одежды и теперь чувствовал себя более чем неловко. Он вышел из часовни и вручил сутану Стефану, который тут же через голову натянул ее на себя. «Если хочешь, пойдем со мной», — ошарашил его король. «Ты сможешь рассказать мне о твоем соборе».

Филипп набрал в себя побольше воздуха и выпалил: «Мой король, если меня убьют, не мог бы ты разрешить открыть в Кингсбридже рынок и заставить Уильяма Хамлея вернуть каменоломню?» Стефан медлил с ответом. Они спустились к юго-западному углу замка и посмотрели на сторожевую башню. Отсюда она казалась высокой и неприступной. Чтобы пройти вдоль южных укреплений, они еще через одни ворота вошли в нижний город. Филиппа вновь охватил страх. Тем, кто находился в замке, было вовсе нетрудно догадаться, что двое неизвестных, обходивших его укрепление, являются вражескими шпионами, а потому они превратились в прекрасные мишени, особенно тот, что в пурпурной мантии. Чтобы отвлечься от своих страхов, Филипп тоже принялся рассматривать крепость. В стене виднелись небольшие отверстия, через которые выбрасывались грязь, мусор и нечистоты из отхожих мест. Все это стекало вниз и гнило. Неудивительно, что здесь стояла жуткая вонь. Филипп старался дышать не слишком глубоко. Они ускорили шаг. На юго-восточном углу была еще одна башня, поменьше. Филипп и Стефан уже преодолели три стороны квадрата. Филипп гадал, уж не забыл ли король про его вопрос, а спросить снова он не решался. Стефан мог подумать, что на него нажимают, и обидеться. Они добрались до главной улицы, что проходила через центр города, и вновь повернули. Однако, прежде чем Филипп успел облегченно вздохнуть, они, пройдя через ворота внутреннего города, очутились на нейтральной территории между собором и замком. Здесь, к ужасу приора, король остановился. Он заставил Филиппа встать таким образом, чтобы через его плечо можно было обозревать замок. Незащищенная спина приора, покрытая отделанной горностаем пурпурной мантией, оказалась обращенной к ощетинившейся копьями часовых и стрелами лучников надвратной башни. Филипп замер, как статуя, в любую минуту ожидая получить в спину копье или стрелу. Несмотря на морозный ветер, его прошиб пот. «Я дал тебе каменоломню несколько лет назад, так?» — заговорил король Стефан. «Не совсем», — скрипя зубами, — ответил Филипп. «Ты позволил нам брать из нее камень для собора, а саму каменоломню ты отдал Перси Хамлею. И теперь сын Перси, Уильям, выгнал оттуда моих каменотесов, убив 5 человек, включая женщину и ребенка. Не следует ему так поступать, особенно если он хочет, чтобы я сделал его графом Ширингом», — задумчиво произнес Стефан. Филипп воспрянул духом, но через мгновение король воскликнул: «Будь я проклят, если знаю, как проникнуть в этот замок!» «Прошу тебя, заставь Уильяма вернуть каменоломню», — твердил Филипп. «Он пренебрегает твоей волею и обкрадывает Господа». Казалось, Стефан не слышит его. «Не думаю, что там много воинов», — все так же задумчиво рассуждал он. «Я подозреваю, что почти все они на стенах, дабы ввести нас в заблуждение относительно их силы. А что там насчет рынка?» «Он испытывает меня», — решил Филипп, заставляя стоять спиной к вражеским лучникам. Он вытер лоб, отделанный мехом полой королевской мантии. «Мой король, каждое воскресенье в Кингсбридж приходят люди со всего графства, дабы помолиться и бесплатно потрудиться на строительстве собора. Когда это только началось, там появились несколько предприимчивых мужчин и женщин, которые стали продавать добровольным работникам пироги с мясом, вино, шляпы, ножи и прочее. И так постепенно образовался рынок. И вот я прошу тебя дать разрешение на его существование. А будешь ли ты платить налоги с доходов от рынка?» Филипп знал, что это требование короля было вполне естественным, однако он также знал, что религиозные общины могли быть освобождены от налогов. «Да, милорд, я буду платить, если только ты не пожелаешь во славу Божию освободить нас от этого». Впервые Стефан взглянул прямо в глаза Филиппу. «А ты храбрый человек, приор. Стоишь тут, повернувшись спиной к врагу, и торгуешься со мной». Филипп открыто смотрел на короля. «Если Господь решит, что моя жизнь закончилась, ничто уже не спасет меня», — проговорил он, стараясь выглядеть бодрее, чем он чувствовал себя на самом деле. «Но если Господу угодно, чтобы я

Кони уже были оседланы, рыцари надели свои кольчуги, воины позавтракали, и каждый получил по чарке вина для поднятия боевого духа. И пока боевые кони в боковых пределах нетерпеливо били копытами и фыркали, Уильям Хамлей вместе с остальными рыцарями и графами стоял коленопреклоненно в нефе и заранее получал прощение за те убийства, которые сегодня ему предстояло совершить.